Сержант Колон сидел на скамейке у штаб-квартиры. Внутри было совсем душно. Из караулки доносился стук молотка. Минут 10 назад явился Дубин с сумкой инструментов, двумя шлемами и решительным выражением на лице. Колон понятия не имел, что замыслил этот дьяволёнок. Он тщательно проверил подсчеты, отмечая на листе каждое имя. Никаких сомнений быть не могло. Ночная стража насчитывала теперь почти 20 человек, а может и больше. Дитрит несколько утратил чувство меры и привел к присяге еще двух человек, одного тролля и деревянный манекен, стоящий на улице рядом с элегантной одеждой Наскадыра. Сноска. Много позже эти события послужили причиной сложения очередной народной ангморпоркской песни, которая, как правило, исполнялась гнусавым голосом под аккомпанемент оловянного свистка. «Шел я как-то по Нижнему Броду, а там вербовщики хватают пеплов за ноги и говорят: записывайся стражу, а не то твою гухулукскую башку в плечи вобьем. Поэтому я свернул на персико-пирожную и папоротниковую». Припев. Тру-ру-ру и так далее. Популярной эта песня так и не стала. Конец сноски. Если так будет продолжаться и дальше, можно будет открыть старые караульные будки у главных ворот. В общем, все станет как в старые добрые времена. Он даже не помнил, когда в ночной страже было больше 20 человек. На первый взгляд, шаг с добровольцами был верным, обстановка в некотором роде находилась под контролем. Но утром Патриция обо всем узнает, вызовет к себе старшего офицера, и тогда... Сержант Колон сам не понимал до конца, кто же в данный момент является старшим офицером. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что таким офицером должен быть капитан Ваймс, или, почему он этого сам не мог объяснить, капрал Маркоу. Но капитан отсутствовал, а капрал Маркоу был всего лишь капралом, и Фред Колон не мог избавиться от навязчивого ощущения, что когда лорд Витинари вызовет кого-нибудь, дабы выразить свою иронию и спросить что-нибудь вроде «А кто будет платить им жалование, скажи на милость?», этим кто-то окажется он, Фред Колон, по уши засевший в Анке. Кроме того, начинала сказываться нехватка званий. Существовало только 4 звания ниже сержанта. Шнобби был бы крайне недоволен, если бы кого-нибудь еще произвели в капралы, потому что из-за этого образовался бы своего рода затор в карьерном росте. К тому же некоторые стражники вбили в свои головы, что для скорейшего продвижения по службе нужно лишь привести с полдюжины новобранцев. Если Дитрит продолжит набирать стражников прежними темпами, то к концу месяца он станет верховным генерал-майором. А самым странным было то, что Маркоу по-прежнему всего лишь Услышав звон стекла, Колон поднял голову. Что-то золотистое, размытых очертаний, выпрыгнуло из окна верхнего этажа, приземлилось в тени и умчалось, прежде чем он успел понять, что это было. С треском распахнулась дверь, и на улицу выскочил Маркоу с мечом в руке. «Где? Куда?» «Не знаю, а что это такое было?» Маркоу перестал оглядываться. «Сам не знаю», — ответил он. «Маркоу!» «Сержант!» «Ты бы оделся, а?» Маркоу стоял и смотрел в предрассветный мрак. «Я обернулся», — пробормотал он, — «и увидел... увидел...» Наконец он опустил взгляд на меч, словно только сейчас понял, что именно держит в своей руке. «Вот проклятье!» Он бегом кинулся обратно в комнату, схватил бриджа с кровати и, прыгая на одной ноге, начал одеваться, как вдруг в голове его возникла очень ясная и четкая мысль. — Ты полный идиот. Вот ты кто. Чуть что сразу за меч хватаешься, да? Ты все испортил. Теперь она убежала, и ты ее никогда больше не увидишь. Он обернулся. С порога за ним очень внимательно наблюдала маленькая, мышастого цвета дворняга. После такого потрясения она может никогда больше не превратиться в человека. Хотя кого это волнует, что она, Вервольф? Тебя ведь это не волновало, пока ты не узнал. Кстати, все печенье, которое у тебя есть, следовало бы отдать этому славному песику. Впрочем, если задуматься, откуда у тебя сейчас печенье, так что забудь. Дьявол, надо же было все так испортить, — думал Маркоу. — Гав-гав, — сказала дворняга. Маркоу наморщил лоб. — Это ты, да? — спросил он, ткнув псину мечом. — Я? Что ты, собаки не разговаривают, — торопливо произнес Гаспод. — Можешь мне поверить, я точно знаю. В конце концов, я ведь один из них. — Ты скажешь мне, куда она убежала, немедленно, иначе... «Неужели?» «Ой, напугал!» — мрачно буркнул Гаспер. «Послушай-ка, первое воспоминание в моей жалкой жизни касается того, как меня сунули в мешок и бросили в реку. И еще кирпич привязали. Да-да, именно меня. Я шатался на лапках, и у меня было смешное, вывернутое наизнанку ухо, а еще я был пушистым. Впрочем, все путем, река оказалась анком, и я смог выбраться на берег. Но это было только начало, и продолжение не стало более приятным. Я в мешке выбрался на берег и вытащил за собой кирпич. 3 дня ушли на то, чтобы прогрызть мешковину и увидеть белый свет. Так что давай, угрожай мне». «Пожалуйста», — сказал Маркоу. Господ почесал за ухом. «Возможно, мне удастся взять ее след», — согласился он. «При наличии соответствующего стимула, ну, ты понимаешь». Он многозначительно задвигал бровями. «Если найдешь ее, я дам тебе все, что захочешь», — пообещал Маркоу. «Понятно. Если. Хорошо. Все было бы замечательно, если бы не если. А как насчет маленького аванса? Посмотри на эти лапки. Поизносились малость. И нос уже почти не нюхает, а это, между прочим, очень точный инструмент». «Если не начнешь искать ее немедленно, я лично...» Маркоу замолчал. Он ни разу в жизни не ударил ни одно животное. «Я передам все дело капралу Шнопсу», — закончил он. «Только этого мне не хватало», — горько произнес Гаспод. «Прекрасный стимул». Он опустил прыщавый нос к земле. Для правдоподобия, на самом деле запах ангвы висел в воздухе, подобно яркой радуге. — Ты действительно умеешь разговаривать? — спросил Маркоу. Господ закатил глаза. — Конечно, нет.